что его органист играть не сможет, и сам устроил в означенный день концерт. Граф Пальфи попросил Вольфганга выступить у него, но снова получил отказ у Колоредо. Архиепископ не позволил музыканту устроить и публичный концерт, несмотря на настойчивое требование публики. В письмах к папе Вольфганг выражал возмущение поведением Колоредо. Ему противна мысль о возвращении в Зальцбург, писал он. Леопольд советовал не ссориться с архиепископом и не поступать необдуманно. Но запрещение устроить публичный концерт переполнило чашу терпения. Наконец, расстроенный, Вольфганг жаловался папе. «Мне очень жаль, что мои неприятности с муфтием так скверно отразились на вас. Я бы все отдал, лишь бы сохранить вам здоровье и сделать вашу жизнь счастливой. Я полностью сознаю, сколь многим вы пожертвовали ради меня, но мне становится все труднее ладить с нашим архибуби. Когда у меня появляется возможность заработать немного денег, он этому препятствует. Может быть, вы правы, когда пишете, что держать меня на службе льстит его самолюбию, но мне-то от этого какая польза? И потом подумать только, как он со мной обращается. Я 4 раза был приглашен на обед к графине Тун и бываю у нее почти ежедневно. Я был гостем князя Кобинсла, а наш муфтий по сей день заставляет меня сидеть за одним столом с камердинерами и поварами. Все мои милые венские друзья сходятся на одном. Мне следует заручиться благосклонностью императора. Иосиф горячо аплодировал моей симфонии, которую дирижировал Бонна. Оркестр состоял из 180 музыкантов и играл великолепно. Чего бы я мог достичь с таким оркестром? А в Зальцбурге камерный оркестр из 12 человек не способен исполнить даже мой самый простенький дивертисмент. Собственно, я мог бы здесь процветать даже без поддержки императора. Вена — город клавира. Я мог бы легко заработать 100 гульденов на публичном концерте, имея разрешение архибуби. Но он не собирается платить даже за ту дополнительную работу, что я для него делаю. На концерте у графини Тун, который почтил своим присутствием Иосиф II, все солисты получили по 50 гульденов. Вот что мне особенно обидно. Какая возможность упущена? Любимый папа, терпеть все это становится невыносимо. Либо мне придется пожертвовать своими высокими стремлениями и стать низким прислужником, либо как-то отстаивать честь музыканта. Вы знаете, сколько пришлось мне вытерпеть оскорблений, но даже невзирая на это, у меня завязались здесь чрезвычайно полезные связи. О таких музыкант в Вене может только мечтать. Ко мне относятся с огромным уважением самые высокопоставленные особы. Они готовы щедро платить за каждое мое выступление. Должен ли я пожертвовать всем этим ради 450 гульденов? В конце концов, угаснуть без вестности? В Вене передо мной открывается множество возможностей. Граф Пальфи представил меня Стефани, инспектору немецкой оперы и фавориту императора. Я сыграл ему несколько арий из «Идоменея», и на него они произвели большое впечатление. Если я останусь в Вене, Стефани сочтет за честь работать со мной. Он покажет свое либретто, как только я решу, что делать дальше. Князь Кобинцу устроил мне выгодные уроки со своей кузиной, графиней Румбек. Плата 6 гульденов за 12 уроков. В 3 раза больше, чем платят за уроки в Зальцбурге. Князь обещал подыскать еще учеников, если я останусь в Вене. Чтобы прожить здесь, мне нужно иметь лишь 2 учеников. Поверьте, я знаю, что вслед за здоровьем деньги — самая важная вещь на свете. И Вена — именно тот город, где я смогу их заработать. Не тревожьтесь, если мне придется расстаться с муфтием. А если он захочет выместить зло на вас, вы вместе с моей дорогой сестрой всегда сможете приехать сюда. Я сумею позаботиться о вас обоих. Целую ваши руки и от всего сердца обнимаю мою милую сестру и остаюсь вашим любящим и покорным сыном. Вольфганг обратился за советом к графине Тун. Он хотел знать, много ли, по ее мнению, у него шансов в Вене. Графиня так музыкально, думал он, сидя в нарядно обставленном просторном зале ее особняка. несмотря на оптимистичность.